Великий князь покачал головой, после чего вздохнул. Но это дела будущего. Сейчас давай займемся нашими вопросами. Что мне нужно знать о твоем оракуле? Я кратко описал возможности искусственного интеллекта, не вдаваясь в технические детали. Великому князю они будут лишними, в результативности системы он уже лично убедился, читая отчеты ранее. А знать подробности ни к чему, они не влияют на работоспособность искусственного интеллекта. И, разумеется, я предоставлял ЦСБ только гостевой доступ к оракулу. Управлять им не смогут, а вот получать результаты его работы, вполне. Значит, все, что от меня требуется, это следить, чтобы ничего не сломалось, уточнил он по итогу моих объяснений. Именно так, Емельян Сергеевич, подтвердил я. А помимо того, еще и наращивать его мощности. Все необходимые спецификации у технического отдела имеются, заявки на закупку оформлены. Вам нужно лишь подключать новые сервера, когда они будут готовы и поступят. Здесь скромность ни к чему, чем больше, тем лучше. Искусственный интеллект, конечно, и сейчас неплох, но его возможности на данный момент серьезно ограничены русским царством, а с расширением технической базы мы сможем заглядывать к соседям не эпизодически, а на регулярной основе. Великий князь Невский покачал головой, глядя в ноутбук. Да, Дмитрий Алексеевич, хорошо, что ты на нашей стороне. Не хотел бы я становиться твоим врагом, усмехнулся он, просматривая документы ЦСБ. Что ж, у меня вопросов нет, задерживать тебя дольше необходимого не вижу смысла. Подпишем документы, что ты передал мне дела, и на этом закончим. Я улыбнулся и, когда великий князь протянул мне бумаги, поставил свою подпись. До встречи на балу, Дмитрий Алексеевич, попрощался со мной Емельян Сергеевич. Вот так буднично и закончилось мое временное кураторство. Теперь предстояло заняться своими личными делами. И в первую очередь, получить согласие Авдеева. Глава 11. Резиденция бояр Орловых. Виталий Семенович раскрыл переданный внукам чемодан. Каждый день с тех пор, как Петр Васильевич вернулся из Красноярска, эта процедура проходила одинаково, в предрассветных сумерках. Адмирал в отставке стал воспринимать процесс как некий ритуал вроде чтения газет за завтраком. Откуда у князя Романова могли взяться отпечатки пальцев Виталия Семеновича, Орлов даже не задумывался. В конце концов, приближенный государя, временно исполняющий обязанности куратора царской службы безопасности, Дмитрий Алексеевич мог получить вообще любую информацию о гражданах страны. Что уж говорить о такой вещи, как отпечатки адмирала, пусть теперь и бывшего, военное ведомство всю биометрию хранит. Внутри чемодана лежала подробнейшая инструкция, описывающая весь процесс настолько просто и доходчиво, что любой идиот бы разобрался. Нашлось место и объяснению, почему наномашины работают и каким именно образом. Само собой, и как их применять тоже было расписано. Сам текст, на белой бумаге, однако упакована инструкция в кожаную папку, на которой выдавлен герб русского царства. Отложив папку с изученным поперек и вдоль руководством в сторону, боярин пробежался взглядом по двум отсекам, в которых аккуратно уложены пластиковые пузырьки. Такие можно найти в любой аптеке, и даже на людях подобная упаковка не привлечет внимания, тем более когда ей пользуется человек в уже пожилом возрасте. На этикетке вновь герб, на этот раз рода Романовых, и порядковый номер с указанием точного числа капсул. Сквозь пластик можно прекрасно рассмотреть, что препарат больше всего напоминает витамин Е в самой его распространенной форме. Желатиновая оболочка с прозрачным содержимым. Если бы Виталий Семенович не читал инструкцию, подумал бы, что Дмитрий Алексеевич решил так подшутить над стариком. Но капсулы действительно работали. Это ощущалось сразу же, как только наномашины попадали в рот, потому что мгновенно отключался родовой дар. В первый миг это немного встревожило адмирала. Орлов привык ощущать свою силу, но он не стал бы адмиралом, если бы руководствовался чувством самосохранения. Впрочем, и проклятую травму бы не получил. С легким хлопком пузырек с номером 1 открылся, и боярин вытряхнул на ладонь очередную капсулу. Пробивающийся в окно за спиной Орлова свет заиграл желтым огнем на препарате. Немного посмотрев на лекарство, Виталий Семенович раскрыл рот и, забросив капсулу на язык, тут же раскусил ее. Никаких ощущений не возникало, жидкость, объемом в пару капель, которая тут же смылась слюной, ни вкуса, ничего. И вновь чувство легкой пустоты вместо привычной магии. Прикрыв глаза, Виталий Семенович посидел несколько минут без движения. Работу технологий Романова он чувствовал, как легкий зуд в, казалось бы, давно не существующей мышце. Но это быстро прошло, и глава рода, оставив трость, медленно поднялся на ноги. Внук передал, что, по словам Дмитрия Алексеевича, эффект не проявится быстро. Однако каждый день адмирал пытался, если не ходить самостоятельно, то хотя бы опереться на ногу. В дверь личных покоев постучались. Когда боярин не ответил, дверь резко распахнулась. Петр Васильевич замер на пороге, глядя на своего деда. А Виталий Семенович смотрел вверх, запрокинув голову. На мокрых щеках блестели две дорожки. «Боли», – прошептал он, опуская лицо и глядя на внука. «Боли больше нет. Московский особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я снял передатчики с головы и, положив их на полочку возле зеркала, вошел под горячие струи душа. В том, что Авдеев согласится, я не сомневался. Иван Тимофеевич получил возможность не только реализовать свои амбиции, но и немного возвысить собственный род. Учитывая, что он всего лишь третий сын в роду Авдеевых и наследование ему не грозило, я стал для него великолепным способом проявить себя. Так что сразу по окончании второго семестра боярич переберется на лето в Уральский комплекс. И там же станет трудиться над доработкой магической теории Стремнева. Разумеется, никаких конкретных имен испытуемых я ему передавать не стану. Мне не потому доверяют люди, что я о них всем подряд рассказываю. Однако что касается родовых даров, у Авдеева будет полный доступ. Само собой, все сведения, которые он получит, будут защищены государственной тайной. И подписанный экземпляр у меня уже на руках. Пришло время собираться на бал к великим князьям Невским. А так как я намеревался навестить Иващенко, то и прибыть мне следовало раньше. Так что себя в порядок я начал приводить за 2 часа до назначенного времени. Емельян Сергеевич в это время как раз должен передавать Игорю Михайловичу губернаторское кресло. Однако великий князь осведомлен о моем желании навестить биологического брата, так что никаких препятствий не возникнет. В конце концов, он лично меня об этом просил еще до того, как сам оказался вынужден принимать наномашины. Выйдя из душа, я обмотал полотенце вокруг талии, прихватив передатчики, разместил их на голове, а усевшись в кресло посреди гостиной, вставил линзу в глаз и провел рукой по воздуху. Линза распознала сигнал, выдавая перед моими глазами меню управления интерфейсом. Это обновление потребовало от нас замены комплектующих. Совершенствовать разработку я не переставал, и останавливаться не планирую. В конце концов, многие откажутся вживлять в себя какие-либо чипы, и дополненная реальность станет для них неплохой альтернативой. Кроме того, существует и вероятность несовместимости, когда вживленная под кожу техника просто не сможет связаться с мозгом. Проблема эта решаема, но потребует дополнительного времени. А линзы у меня уже будут полностью готовы и функциональны к этому моменту. Раскрыв через висящее перед глазами меню последние новости, я прослушал несколько последних известий в научном мире. Не каждый день, разумеется, случается нечто масштабное вроде изобретения атомного реактора. Однако и мелкие разработки, над которыми трудятся в других странах, тоже могут быть крайне полезны. Случай с доктором Хейером это доказывает. Индийские умы еще только приступили к своей батарейке, а киборги уже на них существуют. А помимо вдохновения чужими идеями, или, говоря иначе, воровства незапатентованных технологий, можно ведь и найти что-то, во что следует вложить свои деньги. Не все стоит развивать самостоятельно, зачастую достаточно просто выделить некоторые средства, чтобы получить тот же самый результат и за тот же временный отрезок, как если бы разрабатывал лично. Свернув новости жестом, я поднялся с кресла и направился к гардеробу. Мой наряд был готов заблаговременно, осталось его только надеть. Полностью собранный, я спустился на первый этаж, где слуга помог мне надеть плащ и раскрыл передо мной дверь. Монстр уже тихо рычал двигателем перед крыльцом. Падающая с неба морось активно мочила лобовое стекло, и дворники работали без остановки. Чемодан с наномашинами уже ждал меня во внедорожнике. Виталя с зонтом в руке стоял на крыльце. По аналогии с моим особняком в Красноярске, здесь тоже не работала магия, и защищаться от влаги я был обязан, как и простой человек, подручными средствами. Слуга раскрыл передо мной дверь машины, и я опустился на заднее сиденье. Пока водитель обходил машину, я проверил, что не забыл чемодан для Ростислава Владимировича. К Невским, Виталя, распорядился я, когда он захлопнул за собой дверь. «Как прикажешь, князь». Автомобили с моими личными гербами выкатились с территории, быстро набирая скорость, понеслись в сторону центра. В столице полагалось жить только очень узкому кругу благородных лиц. Разумеется, в этот список входил государь со своим родом, остальные великие князья Рюриковичи и московские бояре. Всем остальным приходилось ютиться по краям столицы. Исключения вроде резиденций правителей других стран не в счет, дипломатические дела требуют быть под рукой государя, если понадобится. С упразднением великих княжеств за Рюриковичами остались титулы. Правда, Соколовы своего уже лишились, и мне на мгновение стало любопытно, выселит ли Рюриковичи из Москвы, как остальных князей. Понятно, милославские будут действовать медленно, наказывая за проступки, как с теми же Соколовыми, чтобы не вызвать очередного мятежа. Но постепенно власть из рук всего клана окажется в руках только одного рода. Переедут ли Рюриковичи? Но спрашивать ни у кого я, разумеется, не стал. Откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. «Князь, идет вызов с частного номера, зарегистрированного в Римской империи», объявил искусственный интеллект. «Отклонить?» Я ткнул в кнопку, поднимая стекло между собой и водителем, и только после этого приказал. «Оракул, принять. Вряд ли это сам деспот, иначе мне бы так и сказал мой помощник. Мой личный номер так просто не достать, однако и найти его не слишком уж сложно, если знать, что конкретно ищешь. Конечно, можно отклонить вызов и забыть о нем. Однако у меня были предположения, кто бы мог попытаться со мной связаться. И я не стал отказываться. «Князь Романов слушает», — произнес я. Несколько мгновений ответом мне служила тишина. На линзу искусственный интеллект вывел мне точный адрес, откуда исходит звонок. Что даже немного удивительно, никакой конспирации, собеседник сидит в кофейне в столице Римской империи. «Здравствуй, сынок», произнесла Юлия Александровна. Одновременно с этим оракул подключился к камере внутри кафе, и я увидел свою биологическую мать, бывшую царицу Русского царства, бывшую Романову, бывшую монахиню Аглаю, живой и, судя по всему, прекрасно себя чувствующей. Я ожидал увидеть Людвига. Управляющий временем ключник, очевидно, утратил возможность заходить ко мне, когда ему вздумается, после того, как я установил повсеместную блокировку магии на своей личной территории, и он мог бы воспользоваться банальной мобильной связью, чтобы начать новый круг противостояния. Но и так тоже диалог вряд ли получится скучным. «Здравствуйте», — ответил я, — «не знаю, как к вам теперь обращаться, Аглая, Юлия, может быть, Патриция». На последнее имя была зарегистрирован номер, с которого и звонила мне погибшая. Впрочем, я до сих пор и не верил, что она действительно скончалась. Уж слишком это не вязалось с ее характером. Самоубийство для той, кто правил одной из самых крупных и мощных держав. Даже не смешно в такое верить. «Достаточно будет просто, мама», — посмеялась она в трубку. Взглядом найдя объектив камеры в кофейне, женщина с широкой улыбкой помахала мне. «Ты ведь меня сейчас видишь?» «Да», — задала она риторический вопрос. «Впрочем, неважно, не буду тебя мучить, заставляя решать загадки, как я сбежала, где была и чем занималась. Сразу перейду к делу. Ты ведь наверняка очень занят». «Я слушаю», — не слишком вежливо произнес я. «Общество, в которое ты так не хотел войти, предложило мне маленькую сделку, сынок», — сообщила мне бывшая царица, — «и я намерена на нее согласиться. В конце концов, они уже мне столь многим помогли, а чувство благодарности мне не чуждо». «Вот как», — хмыкнул я, продолжая наблюдать за ней через камеру. «И чего же они хотят?» «Они хотят тебя, сынок», — произнесла она, чуть наклонив голову. «Либо ты присоединишься к обществу, либо умрешь, оказывая отчаянное, но все же бесполезное сопротивление. Но это они уж сами тебе передадут. Поверь, возможностей у этого общества вполне хватает, чтобы доставить тебе сообщение». «Тогда зачем же ты мне звонишь, если не для этого?» — уточнил я. Юлия Александровна вновь взглянула в камеру и улыбнулась. «Как я и сказала, чувство благодарности мне не чуждо, и я бы хотела отблагодарить тебя за то, что ты для меня делал», — сказала она. «До тех пор, пока наши пути не разошлись, и взгляды на будущее Русского царства не стали камнем преткновения в наших с тобой отношениях. Поэтому ты решила меня предупредить?» — вновь усмехнулся я. «Не такого будущего я хотела для нас двоих, сынок», — с печальным вздохом сообщила бывшая царица. «Но я полагаю, что все еще можно исправить. Династия Милославских довольно долго правила Русским царством. А ты, кровь от крови государя. И ты, Романов, Дима. Машины за время разговора не стояли на месте, и ехать до особняка великих князей Невских оставалось еще минут 20. Так что прерывать разговор раньше времени, ссылаясь на занятость, я не спешил. «Не совсем понимаю, к чему ты клонишь», — сказал я. «Я бы хотела видеть тебя на троне, сынок», — вздохнула Юлия Александровна. «И теперь, с помощью общества, которое так к нам благоволит, я считаю, это можно устроить. Не сейчас, чуть позже. Однако, когда ты присоединишься к нам, мы с тобой вместе будем править, Дима. Ты официально признана погибшей в пожаре», — напомнил я. «У русского царства может быть какая угодно царица, но только не труп. А мне и не нужна корона», — посмеялась моя биологическая мать в ответ. «Кроме того, у тебя уже есть законная супруга, которая любима народом и известна в благородном обществе, отмечена государственными наградами и принесет еще немало пользы. Вы будете прекрасно смотреться в венцах. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не пойду на это», — произнес я холодно. «Из всех человеческих грехов для меня есть только один по-настоящему смертный, и это предательство». Юлия Александровна грустно улыбнулась, глядя в камеру кофейни. «Ты еще изменишь свое мнение, сынок», — заявила она. «Впрочем, как ты уже однажды договорился с Михаилом, если другого выхода не будет, ты согласишься. Я ведь ничего не путаю», и, не дожидаясь моего ответа, она сбросила вызов. Одновременно с этим вышли из строя системы наблюдения в радиусе 4 кварталов вокруг кофейни. Оракул тут же переключился на поиск телефона царицы, но он тоже исчез. «Юлия Александровна не дура, вряд ли этот номер еще хоть раз выйдет в сеть, а аппарат наверняка остался на столе или в ближайшее время окажется в мусорной урне, уже непригодной для использования. Впрочем, сейчас это было не так уж важно. Все равно у нас нет в чужой стране готовых сил, чтобы отреагировали, и полномочий, чтобы оцепить территорию. Деспот, конечно, написал мне весьма приятное письмо, однако распоряжаться в своей столице он ни мне, ни Михаилу и не позволит». Прикрыв глаза, я погрузился в транс, чтобы успокоить нервы. Итак, общество ключников спасло царицу. И теперь, очевидно, решили переманить меня на свою сторону обещанием сделать монархом русского царства. Что это не личная инициатива моей биологической матери, и так понятно. Она вполне неплохо устроилась и сейчас просто играет очередную роль. Мне показали морковку, и теперь следует ожидать, что поклонники Януса Двуликова попытаются еще и пригрозить силой. Возможно, постараются добраться до кого-то из моего ближайшего окружения, и на этот раз одними угрозами не ограничится. У них, правда, ничего не получится. Кортеж въехал на территорию особняка великих князей Невских, а ведь деспот приглашал посетить Рим. Так, может быть, пока у меня есть свободный год, все-таки посетить столицу католичества. Глава 12. Иващенко лежал на койке, все еще пребывая в искусственной коме. Периодически издающие неприятный писк медицинские приборы показывали, что непризнанный сын государя в стабильно тяжелом состоянии. Однако пробуждать его все еще не стоило. Вообще мало кому нужны воспоминания о том, что собственное тело выглядит так, будто его прокрутили через мясорубку, а потом сшили заново. Наномашины, конечно, внесли свою лепту в исцеление молодого организма, и большинство тканей внутри уже прошли серьезный курс восстановления. Практически с нуля выращена печень, собрана левая легкая, кости сложены на свои места и сращены, кожные покровы, хоть и обработаны, но до них пока еще наноботы полноценно не дошли, слишком серьезные ресурсы организма требовались для внутренних травм. Красоту же нужно наводить в последний момент. Поставив чемодан на кресло для дежурного медика, я повел взглядом по сторонам. Оракул считывал данные с приборов, на ходу создавая проекцию организма Ростислава Владимировича. Проблемных мест все еще хватало, но все поправимо. Мозг не поврежден, так что и с умственными способностями у моего биологического брата будет все в порядке. Структуру самого ценного органа в человеческом теле восстановить тоже можно, а вот память, сознание, навыки, рассудок, в конце концов, все это может быть утеряно. Но Иващенко повезло, как раз голова пострадала лишь внешне. Но что уши, их отрастить можно. Оракул, перешли показатели княгини Красноярской, распорядился я. Будет исполнено, князь, отозвался искусственный интеллект. Долго ждать ответа не пришлось. Виктория хоть и осталась на хозяйстве в нашем княжестве, однако результаты Иващенко просмотрела быстро. Оракул без предупреждения принял вызов от моей супруги. «Похоже, мы были правы», — сразу же произнесла она чуть возбужденным голосом. «Ростислав Владимирович неодаренный, и потому восстановление идет четко по графику». Я кивнул, понимая, что с помощью линзы княгиня меня прекрасно видит. «Похоже, магия не уходит на самом деле и не возвращается», — продолжила Виктория. «Она присутствует по-прежнему, но одаренный не может ее не почувствовать, не воспользоваться. Хотя сам покров в каком-то очень усеченном виде продолжает поддерживать организм. Если следовать теории Стремнева, получается, что без повреждений органов, которые отвечают за управление даром, любая имплантация возможна и не приведет к необратимой потере магии. Осталось только разобраться, как сделать так, чтобы имплантаты не воспринимались как блокирующие элементы», дополнил я ее мысль. «Но со временем мы выясним и это. Думаешь, Авдеев справится?» — спросила супруга. «Может быть, но дело это не быстрое», — ответил я, раскрывая чемодан с наноботами. «В любом случае, чем больше статистики у нас в руках будет сосредоточено, тем проще станет работать с одаренными. Возможно, мы совершим какие-то побочные открытия в процессе, но стоит ли ими делиться с миром, пока непонятно. Одно дело работать с физическими законами, например, темной материи, когда это условно естественное, природное явление во Вселенной, и совсем другое – запускать в мир идею о том, что магия рукотворна, потому как в первом случае ты серьезный ученый, а во втором пропагандируешь веру в зеленых человечков. Ведь если магия привнесена на Землю искусственно, ее явно не люди создали, тогда и технологии-то таких не знали. Жаль, нельзя сравнить скорость работы наноботов между периодом без дара и с даром», — со вздохом произнесла Виктория. «Может быть, у нас и будет такая возможность», — ответил я. «Говорить о том, что государь возведет Ростислава Владимировича в боярское достоинство, я не стал. Во-первых, это все равно не случится раньше, чем Иващенко придет в себя, так как он сейчас недееспособен и не может принять титул. Во-вторых, еще непонятно, согласится ли мой биологический брат продолжать лечение. Ни мы с Викторией, ни Емельян Сергеевич его не спрашивали. Несмотря на то, что прогресс налицо, работы наномашинам еще предстояло немало». Закончив разговор, я выставил упаковки с капсулами в ящик. После моего ухода в назначенный час медицинские работники рода великих князей Невских введут новую дозу наномашин. Сам чемодан я передам слугам, чтобы доставили в мою машину. Замок все равно настроен на мой отпечаток пальца, и внутрь никто из посторонних не заглянет. Стоило мне выйти из палаты, а двери за моей спиной закрыться, ко мне подошел человек в медицинском халате и, вежливо поклонившись, прошел внутрь. Я же направился к выходу в господское крыло, где и будет проходить сегодняшний бал. Гостей еще не было, передвигался по особняку я совершенно свободно, а встретив первого человека в цветах Емельяна Сергеевича, вручил ему свой груз с приказом доставить в мой личный внедорожник. «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот. «Великий князь велел передать, что ждет вас в своем кабинете. Сейчас вас проводит». Через пару минут за моей спиной закрылась дверь кабинета главы рода, и я прошел к столу. Приглушенный свет погрузил помещение в приятный полумрак, а занавешенные плотными шторами окна зрительно уменьшали пространство. Емельян Сергеевич сидел с закрытыми глазами в своем кресле, положив ладони на столешницу. От раскрытого ноутбука, стоящего перед ним, на помолодевшее лицо великого князя падал тусклый зеленоватый свет. «Садись, князь», — подняв веки, кивнул мне хозяин кабинета на кресло. Расположившись с комфортом, я выждал пару секунд, пока Емельян Сергеевич начнет разговор. Запись разговора с бывшей царицей он уже явно просмотрел и к своим выводам пришел. «Рим посетить – хорошее дело», – заговорил великий князь. «Однако здесь нужно все продумать и подготовиться. Государь уже в курсе, что твоя ненаглядная тетушка жива и здорова. Признаться, мы готовились к такому сценарию. Однако, разумеется, прямо сейчас ты никуда не полетишь. Да и царь слово дал не привлекать тебя к своим делам. А это, уж если честно, не твоего полета проблема. Мал ты еще и слаб, чтобы такие вопросы решать. Естественно, я имею в виду не личную силу, а политический вес и навыки. Я не в обиде», — пожал плечами я, прекрасно понимая, что великий князь совершенно прав. «Римская империя формально нам не враг, и даже союзные договоренности после победы над королевством Британия имеются. Потому просто прилететь туда и устраивать кровавую баню – дурная затея. Министерство иностранных дел уже поднято на уши, продолжил куратор царской службы безопасности. Завтра Михаил II позвонит деспоту, чтобы прояснить ситуацию, и пока государственная машина будет работать, твоя задача – не лезть в это дело. Сможешь? Я улыбнулся. У меня полно и своих дел, которыми давно пора заняться, ответил я, и я с радостью переложу все формальности на людей, которые получают за это солидные деньги. В конце концов, если я буду лично решать все проблемы русского царства, это вызовет даже больше вопросов у нашего общества, чем у соседних государств. Емельян Сергеевич улыбнулся. «Вот этим ты мне и нравишься, Дмитрий Алексеевич», – проговорил он, чуть наклонив голову. «Ты не глуп, умеешь вовремя делегировать полномочия, и думаешь, прежде чем делать. Благодарю за комплимент, Емельян Сергеевич», – ответил я, сопровождая слова легким кивком. «Мои подразделения быстрого реагирования готовы выехать по первому сигналу», – продолжил великий князь. «Так что все Романовы в полной безопасности. Да и ты, насколько я понимаю, неплохо подготовился к внезапным нападениям. За свою семью я совершенно спокоен», – сообщил я ровным тоном. «Любого нападающего будут ждать очень неприятные сюрпризы. Однако если ключники все-таки каким-то образом смогут напасть, мне придется взять дело в свои руки. И кто знает, чью голову на этот раз мне придется отрезать». Куратор ЦСБ негромко посмеялся, после чего погрозил мне пальцем. «На самом деле, конечно, Романовы могут отбиться от любого нападения за счет современных технологий. Подготовлены к жесткому столкновению как автомобили, так и спящие до поры до времени стражи. Князь, ты меня не пугай. Я на твоей стороне», напомнил Емельян Сергеевич для проформы. «Не будем вспоминать о том, что Юлия Александровна может рассказать общественности, если решит доказать, что она – настоящая царица, а не самозванка. Да и никому хорошо не станет, если ты превратишься в убийцу собственной матери. Так что, до получения специального разрешения государя никаких телодвижений в сторону Римской империи пока не делай. Заведи осторожную переписку с деспотом. Он, конечно, вряд ли сам будет с тобой общаться, но верного себе человека на вашу корреспонденцию поставит. В общем, будь хорошим аристократом и веди себя вежливо». Я вновь кивнул, не собираясь спорить с предложенным. «Из Министерства иностранных дел к тебе прибудет специальный чиновник», продолжил Емельян Сергеевич, «у него будет та же задача – поддерживать взаимный интерес к возможной поездке, и всю подготовку он будет вести сам, тебе ничего делать не придется. У нас в Риме, разумеется, есть свое полноценное представительство, но ты не Милославский и не сотрудник МИДа. Заселяться туда тебе нельзя, либо пойдут сплетни, что ты – царский представитель, и каждый твой вздох демонстрирует волю Михаила II, либо Романовых, один из самых известных и богатых родов русского царства, сочтут нищими, которым своих денег на положенное в твоем статусе жилье средств не хватает. Ну и понятно, что если самый богатый род – нищие, то остальные еще беднее. Начнутся вызовы, убийства, и ты из кровавой бани вылезти не успеешь, как деспот тебя из Рима вышвырнет и войну нам объявит». Я усмехнулся, а великий князь продолжил. «Поездка будет частная, без особой помпы», – сказал он. «Но хотя бы формально один из приемов, который регулярно устраивает деспот, ты посетить будешь обязан. Это правило хорошего тона, заодно нашим дипломатам будет проще тебя представить ко двору деспота. Он же личную встречу предлагал, а это совсем иной статус приглашения». Емельян Сергеевич замолчал, собираясь с мыслями. «Полагаю, в частности меня не особенно должны интересовать», – предположил я. «Раз этим делом уже занимается министерство, я дождусь от них инструкций и рекомендаций, и буду действовать в соответствии с ними». Хозяин кабинета кивнул. Ему явно нравилось, что я совсем соглашаюсь. «Еще один момент, Дмитрий, и мы пойдем с тобой в зал, там уже гости собираются», — объявил он. «Постарайся не убивать много дворян в Риме, дуэли у деспота — обычное дело, слишком много прав у его аристократии. Могут найтись горячие головы, которые захотят тебя прощупать через бритеров. Известность у тебя имеется, как сильный дуэлянт ты себя зарекомендовал, так что могут попытаться вывести на бой, чтобы только посмотреть, на что ты способен. Да, такое тоже вероятно. Принцип хлеба и зрелищ никто не отменял. А в обществе, где монополии на насилие у государства нет, поединки не столько часть военных действий, сколько культурный отдых для благородных господ. Этого обещать не могу, покачал головой я, здесь все будет зависеть от принимающей стороны, но сам обещаю римских подданных без веской причины не злить. Для нас с государем этого более чем достаточно, заверил великий князь, поднимаясь из кресла. Кстати, как там Ростислав Владимирович? Выводы своих людей я знаю, но и твое мнение было бы любопытно послушать. Поделившись с великим князем своими соображениями по поводу лечения Иващенко, я последовал за ним по коридорам особняка. Гости действительно уже собирались в зале дома. Пока народа было еще не так много, Емельян Сергеевич вывел меня к боковой двери так, что я теперь мог войти, как все, с положенным объявлением моего прибытия. Сам куратор ЦСБ остался во внутренних помещениях, ему выходить еще рано, а в зале уже распоряжается наследник рода, князь Романов Дмитрий Алексеевич, объявил слуга, и я вошел в широкий богато украшенный зал. Здесь я еще лично не бывал, повода не было, однако от остальных Рюриковичей великие князья Невские не отставали. Много золота, камней, света. Не всякий зал Кремля по богатству и обстановке сравнится. Наверное, если продать все украшения из одного только этого помещения, можно выручить годовой бюджет моего княжества. Гости, в основном боярского сословия, уже разбились на группы по интересам. Несмотря на то, что большинство, московские, хватало и представителей других земель, великий князь пригласил не только своих подданных, но и тех, с кем род Невских вел свои дела. Впрочем, ко мне никто первым подойти не спешил, хотя я и слышал краткие переговоры присутствующих, касающиеся моей персоны, а я говорил, что он уступит кресло куратора, заявил один голос, и заметьте, никакого конфликта между ними нет. Емельян Сергеевич не стал бы приглашать человека, который желал его подсидеть, согласился другой. Кажется, разыгрывается какая-то новая интрига, а мы просто не видим всей картины. Романов же Василия Емельяновича на дуэли убил. Не смешите меня, Борис Глебович, вставил третий. Очевидно же, что великий князь пошел на ту дуэль, чтобы отмыть имя сына от статуса изменника. И уже тогда род Невских плотно работал с Романовым, что, собственно, и подтвердило назначение князя Красноярского на место Емельяна Сергеевича. Господа, мне кажется, или Романов действительно нас слышит. Я приподнял бокал с шампанским и отсалютовал им группе московских бояр, которые меня обсуждали. Их лица слегка побелели, но я не стал подходить, а продолжил идти через зал. Эх, как я завидую Виктории Львовне, вздохнула девушка чуть в стороне. Если бы знала, что Романов невесту ищет, сама бы в ЦГУ поступать пошла. Мария Федоровна, боюсь вас разочаровать, но с вашими талантами вас бы и на порог не пустили. Царский университет только гениев отбирает к себе в студенты, с неприкрытой насмешкой ответила ей дама постарше. Ну, знаете, я чуть улыбнулся этой пикировке и прошел дальше. Впереди народ расступился, открывая мне дорогу к сестре. Анастасия Кирилловна Демидова присутствовала в компании сразу двух представителей уральского боярства. Первым был Святослав Андреевич Волков, подтянутый, в мундире, увешанном боевыми наградами. Он казался олицетворением благородного воина. Вторым оказался боярич Алексеев Максим Георгиевич, молодой мужчина 25 лет. На нем красовался дорогой костюм, что создавало контраст с Волковым. Алексеевы, небольшой род, управляют заводом на территории Уральского княжества. С учетом, что Максим Георгиевич холост, его присутствие на балу с княжной можно трактовать как совместный выход в свет. Дмитрий Алексеевич, добрый вечер. Первым поприветствовал меня Волков, наклонив голову и глядя с легкой улыбкой. «Рад видеть вас в добром здравии». «Это взаимно, Святослав Андреевич», — ответил я, кивнув боярину, который чуть не стал моим тестем. Княжна в этот момент что-то втолковывала Алексееву. Боярич внимательно слушал, изредка кивал в ответ, но никаких эмоций не проявлял. А когда сестра закончила говорить, он первым обернулся ко мне. «Дмитрий Алексеевич, рад нашей встрече», коротко произнес он. «Взаимно, Максим Георгиевич». Мы раскланялись, и я протянул руку княжне. «Анастасия, я предлагаю пройтись немного». «Разумеется, Дмитрий», с улыбкой ответила та, принимая мою руку. «Собственно, было бы достаточно пройтись вместе, чтобы показать всем присутствующим, что Анастасия Кирилловна под моим покровительством. Одного этого хватит, чтобы у всех гостей великих князей Невских отпало желание хоть как-то задеть княжну». «Спасибо, что приехал», — шепнула сестра, пока мы шли по залу, расточая улыбки и вежливые кивки. А то мое сопровождение. Я приподнял бровь. Боярин Волков, достойный человек, пояснила она, чуть наклонив голову на бок. Но он же мне не пара. А Алексеев? Спросил я с ухмылкой. Да у него эмоций не больше, чем у паркета, на котором Максим Георгиевич стоит. Шепотом выпалила Анастасия. Неужели ты полагаешь, я на Урале с ним не общалась? Да скучнее человека и придумать сложно. К тому же он обручен. Последнее было сказано с таким печальным вздохом, что мне на долю мгновения стало жаль сестру. Но потом я вспомнил о том, какова она на самом деле, и эта жалость улетучилась. Мало кому можно пожелать иметь в женах копию Марии Евгеньевны. Зато он надежен, сказал я, спокоен, сдержан, воспитан, достаточно богат, и его семья верно служит Демидовым. Такой союз мог бы быть вам выгоден. Анастасия едва слышно фыркнула. Ну уж нет, Дима, я в столицу приехала не для того, чтобы выскочить замуж за уральского боярича, сообщила она, а вот сын Емельяна Сергеевича. Мне оставалось лишь головой покачать. Тогда чего зря время терять, я вас сейчас познакомлю, предложил я, разглядев сыновей Емельяна Сергеевича впереди, и уверенно потянул княжну за собой. Глава 13. Сыновья Емельяна Сергеевича общались с небольшой компанией молодых людей из числа московских бояр. Однако при виде меня, уверенно шагающего к хозяевам бала, все остальные поспешили с поклонами удалиться. Это не осталось незамеченным для сестры, и я услышал самодовольный смешок со стороны Анастасии Кирилловны. Ей явно импонировала такая реакция общества, ведь это она идет со мной, а значит, и часть моей славы падает и на нее. При этом все происходит на глазах общественности, да не какого-то захолустья, а в самой столице. Наследник рода Невских в строгом черном костюме с гербом на лацкане. Волосы коротко острижены, на лице холодная вежливость. Он смотрел на меня, не обращая внимания на девушку, которую я веду за руку. Судя по едва заметно поджатым губам, мне он был не слишком-то рад. А вот его брат, второй сын Емельяна Сергеевича, Георгий Емельянович, наоборот, чуть приподнял уголки губ, демонстрируя доброжелательную улыбку. Его костюм с красноватым отливом, волосы чуть длиннее, чем у брата, зачесаны назад, чуть ниже ростом, чем наследник, но такой же широкий в плечах. Емельян Емельянович, Георгий Емельянович, слегка наклонив голову, обратился я к великим княжичам, позвольте представить вам мою двоюродную сестру, Анастасию Кирилловну Демидову, княжну Уральскую. Оба сына куратора царской службы безопасности взглянули на девушку, и если наследник лишь исполнял положенный ритуал вежливости, то второй Рюрикович глядел куда внимательнее. Очевидно, что вид ему понравился. От лица великокняжеского рода Невских, на правах старшего заговорил Емельян Емельянович, позвольте принести вам извинения, Анастасия Кирилловна, за тот неприятный инцидент, невольной участницей которого вы стали. Он приложил руку к груди и медленно поклонился. Моя сестра, уже высвободившая руку из моих пальцев, произнесла, благодарю, Емельян Емельянович, сказала она в ответ. Дмитрий Алексеевич, проговорил тем временем второй сын, не сводя с Демидовой взгляда, я, конечно, наслышан о том, что вокруг вас всегда полно прелестниц, однако эти слухи оказались неточны. Кажется, ваша двоюродная сестра, само воплощение женственности и красоты. Понимаю, почему Руслан Александрович держит своих внучек запертыми на Урале. Я бы тоже не пожелал расставаться с такой прекрасной девушкой, на одном дыхании проговорил он, продолжая пожирать глазами княжну. Я изобразил вежливую улыбку на лице и слегка наклонил голову, на правах старшего родственника принимая комплимент в адрес девушки. Анастасия, тоже взглянув на Георгия Емельяновича, чуть покраснела, кокетливо отводя взгляд. Демидовы вообще очень строго относятся к своим женщинам, произнес я, чтобы получить одно только право добиваться руки моей матери, Алексей Александрович стал фактическим монополистом нефтяного промысла в русском царстве. Спрашивать, на какие жертвы пойдет второй сын куратора царской службы безопасности, я не стал. Впрочем, судя по легкой усмешке на губах наследника, он мой намек уловил. А вот Георгий Емельянович ответил, не обращая внимания на такие мелочи. «Я видел вашу матушку, князь», — сказал он, продолжая с улыбкой разглядывать мою сестру, «и должен признать, я прекрасно понимаю вашего отца. Анастасия Кирилловна, надеюсь, у вас найдется время для одного танца со мной?» Княжна Уральская бросила на меня вопросительный взгляд, и я пожал плечами. В конце концов, ей самой решать, хочет она этого или нет. Я здесь для того, чтобы она в историю не влипла, но танец с сыном хозяина бала – это совершенно нормально. Более того, с учетом, что девушек вокруг хватает, уверен, не каждой достанется такая честь. А что касается возможного жениха, так тут княгиня Демидова должна была все внучки расписать и объяснить. Если считает Мария Евгеньевна допустимым брак с великокняжеским родом Невских, кто я такой, чтобы диктовать княгине, с кем сводить внучку? Воля наследника не может быть сильнее воли правящей семьи. С удовольствием, Георгий Емельянович, ответила Анастасия Кирилловна, выдержав положенную паузу. Он приложил ладонь к сердцу и, взяв девушку за руку, поцеловал воздух у ее пальцев. «Вы сделаете меня счастливейшим человеком на земле, Анастасия Кирилловна», – заверил он. Наследник снова усмехнулся, на этот раз уже более открыто. В этот момент заиграли фанфары, и свет в зале резко потух, чтобы включились прожектора, освещающие висящий на дальней стене герб рода великих князей Невских. В зале воцарилось торжественное молчание. Боковые двери распахнулись, впуская в зал золотой свет из богато украшенного коридора. «Великий князь Невский Емельян Сергеевич», — объявил голос невидимого распорядителя. Куратор царской службы безопасности, одетый в парадный китель с наградными знаками на правой стороне груди, ступал уверенной походкой, спина прямая, подбородок поднят. Прожектор повернулся так, чтобы всем присутствующим было видно, насколько изменился внешний глава рода. Глядя на гостей с широкой довольной улыбкой, Емельян Сергеевич совсем не походил на человека, который только что лишился губернаторского кресла, а вторая молодость придавала уже немало прожившему мужчине дополнительного обаяния. Весь его облик буквально кричал: «Никакие невзгоды не сломит великого князя Невского». Остановившись напротив семейного герба, Емельян Сергеевич приподнял руку, и торжественная музыка тут же затихла. Люди, только что шепотом обсуждавшие помолодевшего хозяина, замолкли. Свет вновь загорелся по всему залу, и великий князь обратился к гостям с речью. «Дорогие друзья», — произнес он сильным, полным жизни голосом, — «я рад лично приветствовать вас всех в моем доме. Мы давно не собирались вот так, в родовом гнезде великих князей Невских, были разные поводы, чтобы отложить традиционный бал, который моя семья устраивает каждый месяц. Однако я уверен, что сейчас время самое подходящее. Наша великая страна победила Британскую империю, которая строила козни против нашего законного царя. Мы отстояли свою жизнь и свободу, повергая мятежников, возомнивших, что могут посягать на наше благополучие. Мы защитили свои границы от дерзких поползновений Речи Посполитой. Где теперь та Британская империя? Что стало с Польшей?» Он усмехнулся, после чего повел руками по сторонам. «Для меня честь, что сегодня в этих стенах собралось так много наших друзей и соратников», — объявил Емельян Сергеевич. «Это значит, что, как лидеры, род великих князей Невских все делал правильно. Мы сохранили своих союзников и приобрели новых верных сторонников. И мне отрадно видеть новые лица среди наших гостей». Жестом указав в нашу с Анастасией сторону, хозяин вечера произнес: «Все вы заметили, как хорошо я выгляжу?» — спросил Емельян Сергеевич с улыбкой, и гости ответили ему негромкими, но дружными смешками. «Буду честен, если бы не присутствующий здесь князь Красноярский, я бы вряд ли стоял перед вами. Дмитрий Алексеевич, прошу вас, подойдите ко мне». Я чуть сжал ладонь Анастасии и направился к великому князю, а тот продолжал: «Благодаря профессионализму Дмитрия Алексеевича Романова мне не только удалось победить серьезный недуг, — говорил он, — пока я шагал к нему, но и не упустить дела. Как благородный человек, Дмитрий Алексеевич взял на себя тяжкий груз временно исполняющего обязанности куратора царской службы безопасности. И, как вы все знаете из новостей, возвысил мою службу больше, чем когда-либо. Я добрался до Емельяна Сергеевича, и тот протянул мне свою широкую ладонь. Дмитрий Алексеевич Романов», — торжественным тоном обратился он ко мне, — «от лица всего рода великих князей Невских я выражаю вам свою благодарность. И пусть в прошлом у нас могли быть некие разногласия, отныне знайте, что более верного сторонника у вас не будет». Я пожал протянутую ладонь, глядя в лицо великого князя. Он улыбался, и я видел, что его слова искренние. А ведь наше тесное знакомство действительно началось с конфликтов. Однако жизнь за жизнь. Я убил его сына, я вернул Емельяна Сергеевича с того света. «Благодарю, великий князь», — ответил я, не отводя взгляда. «Я поступал так, как должно поступать любому благородному человеку, и за это я вас безмерно уважаю», — произнес великий князь Невский, отпуская мои пальцы. «А теперь, господа и дамы, настало время начать бал». Я отступил на пару шагов, чтобы Емельян Сергеевич мог продолжить свое выступление. И на первый танец я хочу пригласить девушку из столь же верного государю и русскому царству рода. Он нашел взглядом мою сестру и смело двинулся в его сторону. Китель, увешанный наградами, смотрелся на нем превосходно. Судя по взгляду, которым его удостоила княжна Демидова, ей этот вид очень понравился. Девушки любят блестяшки. С улыбкой глядя, как великий князь протягивает руку, я подумал о том, что для внучки Руслана Александровича сейчас настанет настоящий звездный час. При том, что Демидовы крайне не любят столицу, само присутствие Анастасии Кирилловны на балу значило, как минимум, примирение Урала и Москвы. И наверняка гости Емельяна Сергеевича это понимают, а значит и делают соответствующие выводы. Бал балом, но политику никто не отменял. Анастасия Кирилловна, обратился великий князь к девушке, прошу вас оказать мне честь. Сестра улыбнулась, касаясь его руки кончиками пальцев столь осторожно, словно могла обжечься. С удовольствием, великий князь. Тут же заиграла музыка, гости раздвинулись, образуя свободное пространство, свет стал глуше. Емельян Сергеевич повел Анастасию Кирилловну в танце, и яркий столб света сопровождал их при каждом движении. На танцпол выходили новые пары, как молодые, так и уже взрослые благородные люди явно успели договориться, кто, с кем и когда будет кружиться под музыку. Я же отошел в сторону, чтобы не мешать. Слуга, дежурящий за столиком с закусками, тут же подобрался, готовый исполнять мои пожелания. Взяв бокал с шампанским, я прислушался к тому, о чем говорили в зале. «Выходит, Демидовы теперь на нашей стороне?» — спросил один московский боярин другого. «Они и были, мой дорогой друг», — негромко ответил его собеседник, не сводя взгляда с великого князя и княжны. «Всегда были на нашей стороне. Или вы действительно думали, что два верных государю рода играют друг против друга?» «Не согласен с вами», — возразил первый. «Демидов всегда был себе на уме, и даже царю не раз отказывал. Так что мы присутствуем при важном событии». С другого конца зала шло иное обсуждение. «Емельян Сергеевич так помолодел», заявила пожилая женщина в просторном платье оттенка морской волны. «Наверняка ведь решит теперь жениться повторно». «Дорогая Марго», ответила ее ровесница, глядя на подругу с плохо скрываемой жалостью, «неужели ты всерьез думаешь, что после стольких лет он вспомнит о тебе? Ваша интрижка осталась в далеком прошлом, но он так помолодел». «Он да, а ты-то нет». Хмыкнув, я сделал маленький глоток, продолжая следить глазами за сестрой. Волков уже кружил в танце какую-то женщину в темно-зеленом платье. Что примечательно, она смотрела на Святослава Андреевича влюбленным взглядом. Оракул подсказал, что это боярыня Кострова, и тут же вывел справку, что она – вдова, а ее муж некогда служил вместе с Волковым. Дальше я нашел взглядом сыновей Емельяна Сергеевича. Наследник вел свою невесту в танце, вокруг них собиралось все больше молодое поколение москвичей. Его брат, Георгий Емельянович, развлекал беседой сразу несколько дам почтенного возраста, пока их родственницы оказались расхватаны молодыми и перспективными благородными людьми. А вот Алексеев, не сводя взгляда с Анастасии Кирилловны, счастливо улыбающийся в танце с великим князем, выглядел не слишком довольным. Максим Георгиевич сжимал бокал с шампанским, и фужер, казалось, готов лопнуть от переполняющих боярича чувств. Отставив свой бокал на столик, я направился в его сторону. Я, конечно, явился на бал, чтобы не возникло трений между сестрой и московским обществом, а тут, похоже, остужать придется представителя уральского боярства. Интересно, как это проглядела бабушка и почему позволила взять Алексеева в качестве сопровождающего. Однако дойти я не успел. Музыка затихла, и мимо меня прошел Георгий Емельянович. Младший великий княжич Невский двигался целеустремленно в сторону отца и моей сестры. Наверняка жаждал заполучить обещанный танец как можно скорее. В то же самое время сдвинулся с места и Алексеев. Вот только шел бояричник Анастасии Кирилловне, а к выходу. Что ж, может быть, так даже лучше будет. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте». Я обернулся на голос и увидел хорошо одетого мужчину, за спиной которого на положенном расстоянии стояла моя бывшая одногруппница. Глава рода Самойловых на фоне Екатерины Юрьевны смотрелся настоящим гигантом, даже непонятно, как у него родилась такая миниатюрная дочь. «Юрий Витальевич», — легко кивнул я, — «добрый вечер», затем повернулся к его дочери. «Екатерина Юрьевна, рад нашей встрече». «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — как всегда вежливо, но с демонстрацией собственного надменного превосходства, ответила она. Впрочем, улыбка на лице девушки показывала, что она действительно рада встрече. Ее отец улыбнулся, явно довольный тем, что я его знаю, а затем повел разговор в деловое русло. «Князь, я понимаю, что сейчас не время и не место для диалога, однако разрешите пригласить вас к нам в родовое имение», произнес он. Я приподнял бровь. «Род Самойловых имеет какое-то деловое предложение к Красноярскому княжеству», уточнил я. «Семья Екатерины Юрьевны, насколько мне известно, была достаточно богата, однако не занималась научными изысканиями. Мы, собственно, вообще не имели точек соприкосновения, кроме самой боярышни». «Да, у нашего рода действительно есть к вам деловое предложение», заверил меня боярин. «Оно будет касаться моей дочери, Екатерины Юрьевны». Какая двоякая фраза. Впрочем, он тут же поправился, стоило моей бывшей одногруппнице чуть кашлянуть, обращая внимание отца на столь двусмысленные слова. «Я наслышан от дочери, что вы готовы рассматривать предложение в научной сфере», пояснил Юрий Витальевич, слегка улыбнувшись. «И у Екатерины оно будет. Потому я и приглашаю вас к нам, чтобы вы своими глазами посмотрели и оценили ее работу». Я взглянул на девушку, и та приподняла бровь, будто спрашивая, приму ли я этот вызов. Все наше общение в Царском государственном университете сводилось фактически к молчаливому соперничеству. Во всяком случае, Екатерина Юрьевна явно стремилась опередить меня, как сильнейшего в группе, во всем, что касалось учебы. У нас даже табель успеваемости практически одинаков получился. «Я не могу обещать, что отвечу на ваше приглашение, Юрий Витальевич», честно признался я. «Однако если Екатерина Юрьевна настаивает, завтра у меня будет свободное время, и я смогу принять ее в своей резиденции в Северном Бутово. Скажем, часов 4 после полудня. Вас устроит такой вариант?» «Устроит», князь с достоинством кивнул Самойлов. «Благодарю, что уделили нам время, Дмитрий Алексеевич». «Спасибо, князь», произнесла и его дочь. «Меня оставили одного, и я поспешил отойти к стене». За время этого диалога Анастасия Кирилловна уже танцевала с Георгием Емельяновичем, а Алексеев покинул особняк и теперь направлялся в столичную резиденцию Демидовых. Вздохнув, я взял новый бокал и подумал о том, что стоит предупредить бабушку о столь бурной реакции молодого человека. Ладно, ему не понравилось, что княжна танцует с хозяином бала, однако его сюда прислали, чтобы сопровождать. А Максим Георгиевич фактически нарушил приказ своего князя. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне наследник великокняжеского рода, встав рядом, — «не уделите мне пару минут для приватного разговора». Я бросил взгляд в сторону сестры, после чего ответил: «С удовольствием, Емельян Емельянович. Что ж, посмотрим, что он мне скажет». Глава 14. Я прошел вслед за наследником в одну из подготовленных для отдыха гостей комнат. Не покои, а просто небольшое помещение с парой диванов, камином и креслами. Свет погашен, но от пылающих поленьев за стальной решеткой камина по всей комнате расходятся не только волны тепла и аромата горящей смолы, но и яркие блики. Они красиво переливаются в десятках бутылок с алкогольными напитками, собранными со всего мира, убранными на стеллаж напротив источники света. Милая комната, а с учетом полной звукоизоляции, еще и достаточно уединенная, чтобы поговорить о делах в уютной обстановке. Емельян Емельянович прошел к стеллажу с напитками и, распахнув ажурные дверцы, обернулся ко мне. «Желаете чего-нибудь, Дмитрий Алексеевич?» – предложил великий княжич. «Нет, благодарю, но я редко потребляю алкоголь», – ответил я, наблюдая, как наследник рода берет бокал для виски. Плеснув себе на два пальца, великий княжич оставил бутылку, не став ее убирать на место. Видимо, рассчитывал на долгий диалог, либо после меня намеревался вести разговоры с другими гостями, что, кстати, больше похоже на правду. Указав мне на кресло кивком, сам наследник остался стоять. Впрочем, я не стал отказываться и присел. Емельян Емельянович поболтал бокалом в руке, несколько секунд наблюдая за тем, как плещется в плену стеклянных стенок янтарная жидкость. «Буду с вами откровенен, князь», — заговорил он, не поднимая на меня взгляда, — «я не забыл, что мой брат погиб от вашей руки. И каждый раз, когда я слышу о вас, Дмитрий Алексеевич, я вижу перед собой лицо Василия, мертвое, безжизненное лицо». Я промолчал, ожидая продолжения, и оно последовало, как только великий княжич залпом осушил бокал. «Вы вошли в жизнь столицы, и наш род стал терять позиции», — сказал он. «Сперва вы отняли у нас сына и брата, теперь отца лишили губернии. Что будет дальше? Как соколовы, окажемся изгнаны из столицы». Он не смотрел на меня, то сжимал, то разжимал челюсти от переполняющего гнева. В глазах Рюриковича плескалась магия, но, к его чести, он держал силу под контролем. Я же усмехнулся, поглаживая ладонью подлокотник. «А знаете, Емельян Емельянович», — произнес я, глядя на собеседника с улыбкой, — «это даже забавно. Род великих князей Невских что-то затеял, получил наказание по заслугам, а виноват в этом, конечно же, Романов. Я протянул руку помощи вашему отцу, чтобы ваш брат не умер изменником, согласился на дуэль. Вы меня в этом обвиняете? Может быть, считаете, что Василий не заслужил своей участи? Что ж, в таком случае я лично позабочусь о том, чтобы у вас появилась возможность высказать государю свои претензии». Он выпрямился, глядя на меня со злостью, но по-прежнему держал себя в руках.